Елена, у нас такой вопрос. Где сейчас находится Россия, где сейчас находимся мы? Вот давай с этого начнем. Вот прям однозначно или можно с подходом? Давай с выходом. С выхода Да, можно? давай. Проект, который сейчас у нас есть. Вот все мы знаем киноуроки в школах России и мира. Теперь киноуроки в школах России и мира – это проект международного культурно-гуманитарного проекта о будущем. То есть это проект о будущем. Мы вот за все эти годы, за 8 лет последние, я жила все время в отелях. Почему? Потому что я езжу по России. Я объехала, вот правда. За эти годы я, ну и пусть, вот так все, но я была везде. И в Якутии, да, то есть я объехала всю центральную часть, вот ДФО, ПФО, то есть мы снимаем кино же от одного региона, поэтому вот сегодня 57 фильмов, и можно сказать, вот 57 регионов практически вот я посетила, и я познакомилась внутри с детьми. Это самое главное. Потому что, чтобы определить, где Россия, надо первый вопрос ответить, кто наши дети. Я знакомилась с детьми, потому что я снимаю детское художественное кино, поэтому, естественно, мои зрители дети. Это мне нравится, когда у нас на премьерах одни такие большие бородатые дядьки сидят, но с другой стороны, фильмы-то для детей. И знаете, что я поняла? Нельзя сказать, что мы очень однородны. Поэтому, где находится Россия, хочется сразу спросить, какая? У нас очень разные люди. У нас очень разные регионы, у нас невероятно разные дети, очень разные. И вот я хочу сказать, подобное притягивает подобное. И те прекрасные люди, которые около, например, проекта о будущем, те педагоги-звездочки, у нас есть главный экспертный совет, малый экспертный совет, который системно занимается, у которых меняются не только школы, а целые города, меняются атмосферы, меняются люди, уходят личные конфликты, воспитываются лучшие человеческие качества. И я знаю некоторые деревни, небольшие города, которые полностью вот меняются благодаря таким людям. Поэтому вот это все уже в будущем. Если сказать, где находится Россия, то вот мы в будущем находимся. А уж есть и другие, в других местах. Ну да, хорошо. Ну, если мы рассматриваем все-таки экономическую составляющую, образовательную составляющую, медицина, политика, ну вот комплекс, да, вот это вот все, что вызывает вот это ООО сразу, да, то тогда возникает вопрос, а так ли все хорошо? Может быть, что-то нам стоит поменять, Нам улучшить? менять, естественно, конечно, чтобы это прям тема нашей жизни, которой вот мы, в общем-то, как это, скрипка немножко нервная у Маяковского, я тоже так кричу, кричу, доказать ничего не умею, да, потому что очень сложно менять себя. Чтобы изменилось что-то в экономике, в медицине, в образовании, надо иметь, во-первых, другой уровень мышления, правильно? Масштаб мышления другой. А во-вторых, нужно обладать хорошими нравственными, духовными качествами. Хотя бы надо быть человеколюбивым и думать не о себе, а о других. Жить на благо других. Вот это вот самый большой такой наш костыль. Жить на благо других. Как это так? Я думаю о своей семье, но семья это ты. Семья, да, это ты. Ты думаешь о себе. А вот так вот, чтобы выйти за пределы своей семьи, подумать о других людях, как мы говорим, чужих детей не бывает. Конечно, только изменив себя, только воспитав в себе лучшие человеческие качества, благородство, где в основе лежит благодарность, ответственность, где в основе лежит воля и с любовью к родине, которая превращается в чувство долга. Когда воспитываешь в себе вот эти вот великолепные качества, и ширится масштаб мышления, уходят границы, ну поверьте, сразу экономика исправится, и в образовании начнут понимать, что делать. Сейчас, к сожалению, пока так. Ну вот наша Земля, в смысле большом Земля, наше общество, живущее на Земле, опять же, в большом смысле, где много людей разных национальностей, людей разных вероисповеданий и так далее, да, всегда славилось тем, что мы сообща решали многие проблемы. И вот сейчас мы видим, как общество, как часто вот многие говорят, атомизировано, разбито на малые части, каждый сам по себе, семья – это моя крепость, я для семьи, ну, о чем ты сказал. И, естественно, с таким подходом что-то изменить и превратить нашу отдельно взятую страну с отдельно взятыми элементами общества, семьей и частными лицами, вот эту державу, державу в большом смысле этого слова, трудновато. И вот ты правильно говоришь, начать с себя о том, чтобы продумать, какой я, как я отношусь. Вот прохожу мимо ребенка, который плачет, прохожу и мимо проблемы, которая возникла у другого человека и так далее. Без этого изменений не получится. Но все-таки народ – это тот, который не всегда может достучаться доверху, не всегда может вот донести свою позицию. Да. Пока вот так вот у нас. И поэтому мне хотелось бы узнать, вот Но твое это видение… не только у нас, давайте так Да, но скажем, мы-то сейчас во всем говорим… мире, да. Мы, Да. вот пока мы своей семье, в своей стране не Давайте. решим, да, мы миром заниматься, конечно, можем, но поэтому стоит вопрос, а какая она, вот страна должна быть еще и с точки зрения взаимодействия человека с теми, кто его представляет наверху, кто заботится об этой земле? Вот какие взаимодействия должны быть общественные на вот этом уровне горизонтальном и общественные вот туда? Вот как вот это восстановить наше народовластие? Во-первых, давайте прекратим, как, знаете, у нас очень люди, я один Россию спасаю. У нас вообще в России такая история, я один ее спасаю. Нас любят так. Еще кто-то Да, спасает? что Как же кто-то, так? кто-то еще есть, да? Да. Мой проект спасительнее. Да. Вот. Вот если это же тоже опять качество человека. Мы всегда, вот что бы мы сейчас о чем бы ни говорили, мы всегда будем упираться в человека и в его какие-то личные вот проблемы, вот эти самость, тщеславие и так далее. Смотрите, какая история. Сейчас у нас проект народный. И я вам честно скажу, что говорят про нас во власти. Вот у нас спрашивают, например, ну как же так, это же надо, такой проект. Мы в прошлом году, у нас же труд главное, фильм посмотрели, это не самое главное, это вообще просто эмоция, да, обсудили то качество, которое заложено в фильме, и потом пошли и сделали доброе дело на благо других, которое закрепляет это качество. И так системно, да, вот из месяца в месяц. В прошлом году было сделано 56 тысяч добрых дел классами. Те, которые системно занимаются классами. Что нужно от власти в этом случае? Мы говорим, ну ведь можно поменять систему власти, систему управления. Надо выстроить правильные механизмы взаимодействия школа-родители, дома культуры, власть. Мы говорим, например, о муниципальной власти. Вот муниципальное образование. У них на муниципальном образовании во всей стране, посмотрите, кто у них есть? Несколько школ. Условно, да, дом культуры, какие-то общественные организации, ну, там, может быть, дом престарелых или дом ребенка, дом малютки, да, родители, которые живут в этом муниципальном образовании. В принципе, у него есть все для того, чтобы сделать маленький рай. Ну, правда же? Зачем ему брать, там, ребята из Узбекистана, Таджикистана для того, чтобы класть плитку? Или клумбу разбивать. У нас дети в социальной практике прям мечтают после там фильма «Стеша» пойти в клумбу какую-нибудь посадить. Ну, дай возможность детям. А подключатся родители, придут НКОшки, которые тоже любят природу, например, правильно? Город один был, есть, был, говорю, есть, Черемхово. Они там всем городом занимаются киноуроками, делают эти добрые дела. И они, значит, после фильма «Первое дело» они что придумали? А давайте будем выращивать вот эту вот кормовую траву на подоконниках школы, чтобы зимой все кошечки и собачки в приютах ели вот эту свежую траву. Удивительно. Понимаете? Им помочь. Что нужно власти для этого? Да у нас школьники, вырастив в них энтузиазм, вырастив пассионарность в школьниках, мы закроем все проблемы муниципального вашего образования, то есть вот этого муниципального образования, все социальные вопросы. Мы соединим родителей, которые подключатся к добрым делам детей, правильно? Ну вы только раздайте лопаты вовремя, там, покажите место, где надо елочки посадить, дайте список всего того, что у вас есть. У нас уже есть города, где все бабушки окучены, дети в детском доме, каждый день к ним приходят разные классы со своими программами, потому что необходимо, вот все памятники ухожены, и дети говорят, ну что нам делать, мы готовы. Как только выращен энтузиазм, как только у детей вот этот вот пассионат, они горят, у них глаза горят, мы хотим уже давайте делать. Волгоград, школа, говорит, у нас за школой сухая речка. Мы же готовы уже. То есть, когда они все социальные вопросы решили в муниципальном образовании, ну, только помогите их, наградите хотя бы, то они выходят на большие проекты. У нас за школой сухая речка. Но есть же возможность вернуть воду в реки. Но если у нас в стране никто не может вернуть воду в реки, а половина рек высушена, давайте школьникам дадим это сделать. Посадим эти кустарники там ниже, выше, вот эти деревья, там эти грибы эти туда. Ну, вся вот эта система, которая возвращает всю воду в реки. Да, да, всю структуру. Пусть Министерство мелиорации подключится и поможет это сделать. Они говорят, у нас река в Волгограде 24 километра, и за каждой школой есть эта высохшая река. Но если каждая школа выйдет и посадит, у нас вода в реке вернется. Понимаете? Если мы не смогли, если мы вот превратили это вот в это вот. Ну давайте уже детям дадим. Ты подняла очень серьезный вопрос, на самом деле, настолько серьезный, что если мы сейчас начнем копать его, то мы придем к тому, что наша страна может быть очень быстро реорганизована. Через 10 лет, когда они вырастут, мы ее просто не узнаем. Они сейчас уже ее изменяют, а тогда они еще станут взрослыми, тогда от них уже все будет зависеть. Конечно. И вот тут сразу возникает вопрос, как вот я помню, помнишь это «Место встречи изменить нельзя», да? Там говорит, а ему скажите, что порядок не там, где... А там, вот он объяснил, да. Но есть же не только, когда ловят преступников, а есть то, когда не создают преступность, условия для преступности, когда отсутствуют. Вот если с малолетства ребенок понимает, что взять чужое нельзя, то же наоборот надо делиться, надо складывать, надо вот синергию создавать, творить. Да какой там воровство, какая там преступность? Если один выродок найдется на 1000 человек, это ну как-то так будет что-то непонятное, его вообще так это изгой. А у нас сейчас из детей делают преступников, когда им показывают, как надо там снимать, как вы избиваете другого, унижаете другого, ломаете что-то. И вот то, что ты подняла, это как раз ликвидация вот этой самой преступности. Совершенно. Это еще не все. Вот чтобы все, что я рассказала, было, а это может быть, даже вот все эти министерства подключат, у них выбора не будет. У них просто выхода не будет. Но есть еще очень важный момент, то, о чем вы говорите сейчас. Культура и искусство обязаны, уже слово «должны» не идет, обязаны сегодня встать на службу воспитания. В советское время, когда дети бегали на улицу, гуляли с ключиками от дома, вот здесь вот. Или ключики под ковриком. Или были, ключики, да? Под ковриком, никто об этом не думал. Но в советское время педагоги, у них была опора, потому что все фильмы, все песни, все стихи, вся литература, все было опорой. Не надо было рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо. Все было опорой для того, чтобы дети четко понимали, что такое хорошо, что такое плохо. Учитель мог просто доносить свой предмет, ходить с детьми в кинотеатры, там, в музеи, на экскурсии. Ему не приходилось там, заниматься сложными психологическими разборками в классе, да, там, травли вот эти все жуткие и все остальное. Вся культура и искусство работали на воспитание детей. Сегодня бедные наши дети. Я хочу вам рассказать. Ой, у нас дети сидят все в играх. Вот эти все вот эти истории про то, какие у нас безобразные дети сидят. Слушайте, я вообще удивляюсь нашим детям, что они вообще все это выдерживают. Одна сцена. Сначала на этой сцене мы поем патриотическую песню, а потом на эту же сцену в этом же концерте выходит какая-то гадость и поет какую-то гадость. И еще двигает все свои... И еще, да. Ну, соответственно, там со всеми вот этими ужимками. Вы ребенку что объясните? Где хорошо, а где плохо? Если это серьезная сцена, да, на ней серьезные люди выступают, и вам показывают одно, совершенно два противоположных, такая дуальность на одной сцене, и ребенок такой сидит, и вот вы ему как объясните? Он смотрит сначала хорошее, потом смотрит плохое, но он смотрит из тех же источников, которые заявляют, что они прекрасны, да? Все поменялось. Да, все смешалось в доме. Что дальше происходит? Амбивалентность. Когда мы показываем наше исследование, которое было сделано в 2020 году по нравственным ориентациям, и говорим, что в классе три ребенка, которые различают добро и зло и позитивно смотрят в мир и знают, что вот надо развиваться в хорошую сторону, три, а все остальное амбивалентность и инверсия, и это младшая школа. Понимаете, такое исследование – это бомба. А почему у нас это все замалчивается? Почему у нас это не бомба? Это все от личных человеческих качеств. пока мы сами внутри у себя не поймем, ну вот что хорошо и что плохо, и пока не будем отстаивать эти принципы, у нас утрачена наука, прикладная этика, она утрачена полностью. То есть именно утрата в базе понятий качеств личности привело к тому, что сегодня фашист говорит: я честный, справедливый, блин, скажите мне, что это не так. Да, я честный, смелый, справедливый фашист. А если вы откроете любой этический словарь, то написано, что это добродетель. А какая же это, если смелость это добродетель какая-то, да, то почему фашист смелый? И вот это все перевернулось, понимаете? Никто не сказал, что смелый человек только тогда добродетельный, если он человеколюбивый. А честный человек, везде написано честность, добродетель, у нас все чиновники честные, они все честно говорят. Заметьте, только там есть еще качества, которые усиливают честность для того, чтобы она была добродетелем, а это искренность и такт. Я застал те времена, когда в деревнях, когда уходили куда-то ненадолго, ну, до дня, то дверь на замок не запирали. Да. Запирали, когда куда-то уезжали надолго, замочек небольшой вешали и все. Вот. И для всех это было нормально. Но. Если кто-то видел, что на вертушечку либо приставлено, то значит хозяин либо в огороде, либо пошел там по делам в поле, либо что-то еще. И никому не было в голову прийти залезть и что-то там пошурудить, там поискать. Чужое. Вот, поэтому вот этот вот взгляд общинный, что в общине нельзя, ну недопустимо, ну просто, ну как, ну невозможно это, он потерян на сегодняшний момент из-за того, что вот эти деятели искусств, которые говорят, ну мы же показываем правду жизни, ну это ж правда, ну убивают же, ну дерутся же, ну матерятся же, ну пьют же, выпивают и курят, и наркота есть. Я говорю, ребят, ну вы тогда показываете, как там, поставьте камеру в сортире и показывайте, как там, что происходит. Ну это же есть, в морге поставьте, снимайте. Ну это же тоже есть. Но, говорит, нет, это уже излишки. Я говорю, ну как А это излишки? не Ну излишки. вы же этим занимаетесь, вы же, ну это хотя бы естественно, а вы показываете ерунду какую-то. И он говорит, ну и начинает там отмазываться. Вот это, мне кажется, знаешь, вот специально вбрасывается, и Министерство культуры как будто бы вообще не обращает на это А внимания. зачем? Они все же деньги решают сегодня. Вот, капитализм. Да, чистой воды. Понимаете, рассказывать, какой у нас строй социальный, ну давайте, какой у нас строй сегодня? Давайте спросим, какой у нас строй? У детей спросим, какой строй. Знаете, что мне сказали дети? Они сказали: Елена Владимировна, значит, мы про наркотики все подробно узнали на акции против наркотиков. Там прям все подробно рассказали. Любая история, когда вы показываете, как есть, это агитация. Это ничего другого. Агитации и утверждения. И утверждение. Все. Это нормально, делай. Все, это норма, делаем. Да. Поэтому вот как объяснить? Я же огромное количество разговариваю с режиссерами, сценаристами, да, со всеми. Вот сегодня много социально хороших фильмов делаю, доброе кино начинается, позитивное кино, как только вот не называют. Да, действительно, но мы всегда говорим, давайте, чтобы наши дети или искусство начинали понимать вообще, что внутри, понимать те качества личности, которые заложены. Пока мы не поймем, то они реально, вот как, знаете, вот в безвоздушном пространстве. Такой пример. Художник пишет картину. Он имеет один замысел. Замысел художника. У него есть свой замысел. Вот Куин же написал картину. У него там был свой замысел. Извините, там каждый камушек на своем месте. Четко. Ну, у любого художника есть замысел. Как у Бога есть замысел. Есть один замысел. Есть одно истинное понятие любой ценности. Человек приходит и говорит: ну, я вот тут вот так вижу и вот так вижу. Да? Перевирает как угодно любую картину, любую идею, как угодно. Накладывает свой уровень восприятия. По своему сознанию на все смотрит. Ну, у нас все же умные, все же до невозможности. Вот. Понятно, что ты можешь так видеть. Ты имеешь право видеть, как ты хочешь. Ты имеешь право иметь свое суждение, почему ты хочешь. Но замысел знай. Вот просто знай его. Понимаете? Я поэтому всегда говорю: знай ты, что это в истинном понимании такое. Что такое истинная свобода в истинном понимании? А что такое свобода в твоем сознании? Это уже другое. Знай, что такое воля. Что она бывает короткая, длинная, естественная, личная. Бывает Божья воля. И высший пилотаж, когда твоя личная с Божьей вот совмещаются. Понимаете? Вот ты хотя бы знай, а потом уже накладывай свое. А то странно получается. Наши деятели искусства рассуждают и не знают, о чем говорят. Критика. Посмотрите, все критикуют друг друга, да? И вот мне еще очень хотелось бы, чтобы вот эта история, знаете, как кость. Есть, например, царь, да, есть царская кость. Когда вот бросаешь, и тебе эту кость приносят. Очень хотелось бы, чтобы люди, когда что-то есть прекрасное, не несли свое вот только, а могли бы рассказать о прекрасном, о том, что сегодня есть, вытащить эту соль истинную земли, искреннюю, этих людей, которые меняют мир, этих изобретателей, этих кулибинах наших, которые у нас великие, они же так и остались, величайшие изобретатели, которые сидят там в своей деревне, да, изобретают и все, и только для себя. Вот надо, наверное, все-таки, как вы сказали, прекрасное слово «община», оно чудесное слово. Пора уже людям, ну уже, это знаете, фильм есть «Не смотрите наверх», когда уже вот мир рушится, да, мы все там, у нас выборы. Ну, пора уже совсем все уже. Третья мировая вот-вот Да уже пылает, уже вокруг пылает нас. вокруг, уже все вокруг пылает. Дети скрылись, они закрылись в этих гаджетах, они просто скрылись от всего. Они просто там спасаются. Но пора уже всем объединиться и начать немножко разбираться в ситуации. И хватит уже вот это вот яколки одни вокруг, я Россию спасаю. Правда, вот вы знаете, есть организации, которые готовы объединяться, готовы исследовать. Есть ученые, их очень мало, которые готовы исследовать. Вот сегодня мы создаем Международный институт прикладной этики, да? Мы ищем тех ученых, которые готовы не опираться на тот великий глоссарий, который у них там вот случился, а готовы выдвигать гипотезы. Вот недавно один из ученых, профессор по этике, мне говорит: ну какие открытия в этике? Ну нет открытий в этике уже, ну таких уже открытий, откуда там в этике, какие могут быть открытия Все уже действительно? изучено Ну все вперед, же да. уже, все уже нам дали, Кант, там Платон, ну и давайте перечислим всех, всех, всех. Ну конечно дали, но ведь мир же движется. И если уж вот назрело нам немножечко изменить себя, чтобы изменить мир, значит, нам базу надо все-таки создать, ну, научную. И, конечно, я сегодня за то, чтобы наука и искусство объединялись, чтобы искусство наконец-то заглянуло в науку немножко и вот выправилось. И снимали не так, как есть, как вы сказали, а так, как должно быть. Чтобы они показывали модели поведения, формировали лучших героев. Но для этого они сами должны быть такими. Правильно? И все-таки моя надежда на детей. Я считаю, что власть сейчас должна увидеть, что творят дети прекрасные наши, и начать потихонечку помогать. Итак, какую мы даем инструкцию? Для каждого человека задуматься, что ты человек, то в тебе есть искра Божья. А раз так, то не надо в бесовщину лезть. Не Необходимо эту надо. искру Божью развивать и вернуться вот туда, с набором лучших качеств. Да, Потому что да. все барахло ты оставишь здесь и вернешься туда голеньким. Да, вот что с собой Правильно, принесешь? Это раз. правильно. Второе. Когда ты это понимаешь, ты должен понимать, что дети – это наше будущее, у которых будут свои дети. И что мы, кроме своей глупости, своим детям передадим? Дальше. Чиновник – это не инопланетянин, это не лунатик, не марсианин. Он живет здесь, на Земле. Очень несчастный человек, Да, за своими шестиметровыми заборами часто, которому да? очень закрытый от, да. Который, как зэк, перевозит себя в бронемобиле, да? Очень Да. тяжело ему. Особенно чем выше, да, тем Тем крепче броня и тяжелее. выше забора. Вот, это тоже человек, который живет в этом пространстве, и его дети и внуки будут жить в этом пространстве. Как бы они там где в Гарвардах не учились, все равно Земля общая, наш большой космический корабль. Поэтому надо понимать, что чиновнику тоже это надо понять. А раз так, то необходимо тогда всем чиновникам, вот этим всем министрам, помня в голове, что есть коренные народы Руси, в России большой, нашего мира, заботиться о этих людях и быть представителями этих людей, а не просто так сами по себе занимаемся бизнесом во власти. Вот, наверное, так вот. И тогда уже понятно станет, что те, кто занимаются искусством, не просто будут так, что бы нам еще придумать, какой бы нам еще прыщик на попе у кого показать там, да, а будут заниматься именно пропагандированием того светлого и доброго, что всегда для человека естественно и хорошо. И общинность, воспитывая общинность. Вот тут как раз сталинский опыт, как бы сейчас, может, Сталин кто не любил, там не ругал, но были три уровня экономики. Первый – это общинный уровень экономики, это артели, кооперативы, Да. которые обеспечили все необходимое. Кстати, в Великую Отечественную войну многие артели и кооперативы производили патроны, Да. автоматы, оружие и так далее. После войны – телевизоры, холодильники. Дальше. Второй уровень – это государственный уровень, это добывающий, перерабатывающий, безналичный и так далее. И третий – это международное. Вот эти три уровня надо восстановить на сегодняшний момент. Обязательно. И вот когда мы видим, что культура, досуг подчиняются простому народу, чтобы простой народ становился элитой, а не какие-то элитки там существовали сами по себе, что экономика направлена на человека, а не на тех, кто элитки, и тогда все становится на свои места. Тогда от рождения до смерти человек не существует как непонятная былинка в поле, а он проходит путь возрождения, создания божественного и так далее и тому Но тогда нам подобное. надо менять капиталистический строй. Какая ты умница в этом смысле! Как быть-то? Как быть-то? Вот когда человек понимает, что он часть общества, часть этого мира, и с собой много чего не возьмешь, и вот здесь вот на таможне придется лишнее сдать. А если не понимает? А если не понимает, то тогда будет война, уничтожающая всех. Вы знаете, во власти очень неоднородные люди, так же, как в стране неоднородные Значит, люди. нужно взаимодействовать. Нужно, и вот как единственный способ, который мы выбрали для себя. Я вначале это начала и не сказала. Да, у нас нет, ну, крыши, да, как говорят. Нет, мы остались народным проектом. Я только считаю, что народный проект сегодня, не спущенный сверху, а поддержанный народом, может что-то изменить вот здесь. И вот во власти тоже все неоднородные. Есть удивительные, чудесные люди, которые имеют большой глобальный масштаб мышления, которые все это понимают, но из-за того, что они вот в этой структуре, ничего не могут сделать, к сожалению. Экономика именно три уровня – это чудесно. И я думаю, что... Ну вот вы верите, что сегодня можно, например, восстановить колхозы и совхозы? Я верю, что можно создать кооперацию, а раз так, то тогда можно создавать и свои за год конторы, и тогда свои производства, да. И кооперативную сеть торговли, распространения, и свою казну, кооперативный банк общий, и через это людей подтягивать вот этот третий уровень экономики, без революции, без потрясений, создать то необходимое, что сейчас нужно. К нам приходили люди, которые занимаются кооперацией, и мы предложили им очень хорошую схему, как кооперативы могут встроиться, например, в систему киноуроков, ну вот в трудовую систему, потому что дети же у нас трудятся, и у нас было очень хорошее, мощное такое предложение для кооперативов по всей стране, для тех регионов, где дети, вот этот труд на общее благо, где его много, и его надо уже, его, они уже все сделали, это должно перерастать в проекты, в большие, серьезные какие-то дела. И вы знаете, на чем это все умерло? На личных качествах тех, кто приходил. Вот почему я все время возвращаюсь, почему все разбивается. Посмотрите, сколько построили городов будущего. Как быстро города будущего становятся ничем. Обычными городами. Обычными городами. С непонятным чем, да, наполнением. Потому что в любом городе будущего должен жить человек, человек будущего. Человек будущего. Определите, что это человек с лучшими качествами. С лучшими человеческими, созидательными качествами. Пусть это будет благородный, достойный, высокодуховный, да, вот действительно человек, у которого такое горящее сердце, которое вместит все и вся. Вот такие люди, у которого сердце работает. Ведь сегодня всех людей можно делить только у него сердце работает или уже не работает. Сегодня уже весь мир поделился на людей, у которых там что-то еще огонек какой-то пылает, и у тех, которых уже там все пеплом покрылось. Сегодня вот только так можно разделить весь мир. И поэтому... Вот я тоже наблюдала все общины, которые делаю, да, там и в Карелии, там и на Алтае, я вот смотрела, как они развивались, а в результате они все разбивались, а каких-то самость, гордыня, личные какие-то распри, и мы всегда говорим, когда вот у нас дети смотрят фильмы про лучшие человеческие качества, идут, делают добрые дела, мы всегда говорим учителю, первый признак того, что... начались изменения, это когда нет личных конфликтов. Они уходят. Но это должно быть не только в детских коллективах. Если мы все на то, чтобы построить общее будущее, идем, если мы все на общее благо работаем, какие могут быть личные конфликты? Именно так. Это когда сердце умирает, отключается разум, не ум, а разум. Да. И человек начинает думать только вот здесь, вот Тоже. этим и еще ниже. А нам нужно думать еще и вот об этом, и за Именно. тем, что находится еще дальше там. Именно, Вот когда конечно. мы думаем вот об этом, вместе у нас есть общее устремление, общая мечта, общая цель, тогда какие распри могут Не быть? И может. вот когда я приезжаю, провожу свои семинары, я начинаю с того, что если вы останетесь самостийными, своей гордыней, под страхом будете находиться, вы никогда общего не создадите. И в семье у вас будет раздор. Да. А когда вы мыслите божественно, вот исходя из того, что мы часть вот этой вселенной, мы часть вселенной, вселенная часть вселенной в нас, Да. тогда вы общее дело сделаете, понимая главную большую цель. Совершенно верно. Я вот прям с каждым словом И согласна. вот тот проект, которым ты занимаешься с соратниками, это величайшее дело. И кооперация – это наше будущее. Но кооперация без человека невозможна. И страна без кооперации, вот без совместного дела, тоже невозможно. И поэтому надо решить личностные проблемы, видеть общую цель и складывать вместе через донесение вот этого всего на Народном славянском радио, народные СМИ, проект вот этот киноуроки и так далее и тому подобное. Чем больше нас будет, вот таких сумасшедших на сегодняшний момент людей, тем лучше будет Ну, наше уже хотя бы будущее. не сжигают. Ну, Спасибо. да, спасибо вам, товарищи. Вот. И сейчас пришел такой момент, когда надо создать свой единый центр координации, объединения. И мы начинаем это делать как раз с Русским космическим обществом, с Народно-славянским радио, с другими людьми. Создаем в городах вот эти центры объединения. Не Да. просто отдельное РКО, не просто отдельное Народно-славянское радио, там кооператив какой-то. Нет, центры, где мы можем собраться, подумай, ты в каком направлении? В этом. Что делаем? Вот это делаем и так далее и тому подобное. Вот за этим наше будущее. Из таких маленьких центров сборки, координации, кооперации, объединения будет рождаться вот это наше единое большое. И тогда без потрясений, опять же, без кровопролития мы станем народом. А где народ, там уже держава. А где держава, там мир, радость, счастье. Дай Бог, чтобы так все было. Да что, дай Бог, Мы же Бог. это делаем. Мы уже это делаем, потому Мы что это уже оттуда уже делаем. сказали, делайте. Да, ну мы и делаем, да, у нас вариантов других нет. Да, я благодарю тебя за то, что ты вот столько добра несешь, что ты делишься этим добром, и то, что ты сегодня здесь вот так смело это все рассказала. Вместе мы сила, вместе будет все хорошо. Быть Спасибо. добру.